После перерыва генерал-полковник береговой службы Рогов зачитал письмо Жукова Сталину. Никаких выводов по письму он не сделал, а предложил выслушать мнение контр-адмирала Жукова. Все удивленно посмотрели на Владимира Николаевича, который начал развешивать на досках аккуратно вычерченные графики, схемы, расчеты. Перед вами расчет эффективности применения различных подводных лодок 1-й отдельной дивизии ПЛ за период, начиная с августа 1941 года. В расчет включены данные по ремонтам, стоимости ремонтных работ, расход боеприпасов, введены коэффициенты опытности командиров и тому подобное. Хочу обратить внимание вот на этот график. Отношение потопленного тоннажа к времени безремонтного плавания лодок. И этот график падает, начиная с апреля этого года. Здесь разобраны все случаи торпедных атак, как успешных, так и закончившихся промахами. Начиная с того же самого апреля, расход торпед возрос в 4, промахов в 12 раз, и только часть первого дивизиона, большинство командиров которого воюют с 41 года, продолжат держать прежний уровень успешности. Это говорит о том, что более молодые командиры лодок выполняют стрельбу с больших дистанций, менее точно определяют элементы движения целей, хуже пристреливают оружие, слишком полагаются на головку самонаведения, забывая о том, что у нее есть серьезнейшие пределы по использованию. Захват цели она может произвести максимум с 2-3 кабельтовых. При неточном определении ЭДЦ и непристреленном оружии промах может быть значительно большим. В результате огромные деньги, затраченные на производство этого оружия, улетают в океан. Затем он перешел к небоевым повреждениям, удельный вес которых резко возрос с момента поступления новых лодок и появления в дивизии неопытных экипажей. Говорил он долго, слушали его, не перебивая. Он отчитывался за проделанную работу. Соотношение потопленного тоннажа к потерям в его дивизии было очень большим. 48 кораблей противника на одну потерю, а 8 лодок имеют более 50 потопленных судов и кораблей и минимальный расход торпед, у остальных от 1 до 5 побед. В заключение он вернулся к письму и сказал: «Считаю ошибочным наращивание численного состава кораблей в дивизии. Считаю, что вражеское судоходство в прибрежной части Норвежского моря мы разрушили до основания. Надобности посылать сейчас малые и средние лодки в море нет. Требуется наиболее опытных командиров направить стажерами на океанские лодки, имеющие большой счет побед, для передачи опыта. Остальные дивизионы свернуть и создать на их базе учебные дивизионы, которых должно быть не менее 4 на флот. Противник совершенствует средства нападения и обороны, необходимо готовить людей». Первым после его выступления задал вопрос Сталин: «Как вы оцениваете проведенную операцию Северного флота в Норвегии?» Акцент прозвучал довольно резко. «В первую очередь это была совместная операция двух флотов, товарищ Сталин. Большинство команд на линкорах и крейсерах набрано на Балтийском флоте. В результате мы наблюдаем снижение активности Балтфлота. Что касается самой операции, флот по-прежнему привязан к земле из-за авиации. Авиационное прикрытие флота осуществляется только с берега, что существенно сокращало глубину операций. В частности, если бы флот имел авиаподдержку, то Тронхейм был бы уже нашим. К сожалению, в первой половине заседания об авиаподдержке никто из присутствующих так и не сказал. Считаю это основным недостатком программы Большого флота. В настоящий момент для кораблей первой дивизии это наиболее критично. Нас активно сдерживает именно авиация противника, товарищ Сталин. С надводными кораблями мы имеем возможность воевать и побеждать, а от авиации вынуждены только уклоняться». Сталин разжег трубку, выдохнул клубок дыма. «Да, не спорю. Есть дефицит кадров, особенно на севере. Операция действительно получилась совместной. Так вы считаете, что именно авианосная авиация будет иметь решающее значение в этой и будущих войнах? На каком основании вы это говорите?» Атака Пёрл-Харбора, бой у атолла Мидуэй и бой у пролива Бонифачо, ну и бой в Новой Земле. Для того, чтобы выжить в современном бою, надводный корабль должен уметь поражать воздушные и подводные силы противника на расстоянии большем, чем радиус действия поражающих средств противника. От контактных взрывателей у линкоров есть броневой пояс и система противоторпедной защиты, а бесконтактные взрывы поражают их в незащищенное днище или по винтам и рулям. А управляемые бомбы позволяют бомбить корабли с большой высоты. Здесь Сталин повернулся к Алафузову. «Ваши проекты предусматривают такие возможности?» «Мы ведем переговоры с американцами о возможности поставки нам радиолокационных приборов управления зенитным огнем и радиовзрывателей к крупнокалиберным зенитным снарядам, но...» «Почему же вы так активно проталкиваете устаревший проект? Почему командир дивизии думает об экономической составляющей войны на море, а штаб флота нет? До каких пор будет продолжаться эта маниловщина? Вот, смотрите!» Он подошел к графику и ткнул пальцем в цифру пустых походов, когда противник в районе позиции не обнаружен. «И сюда!» В цифру атак торпедами целей водоизмещением в несколько десятков тонн. «Товарищ Галлер, вы у нас отвечаете за пополнение и вооружение флота. Хотелось бы услышать и ваше мнение», — сказал он, сев на место. «Товарищ Сталин, развитие авиации в последнее время показало, что именно она становится решающим фактором на морских театрах. Но опыта строительства и эксплуатации авианосцев у нас нет. Что, с вашей точки зрения, мы можем предпринять?» «Для создания авиаподдержки эскадры линкоров Северного флота получить по ленд-лизу или приобрести ударный авианосец типа «Эссекс». Команду опытных командиров 1-го дивизиона 1-й отдельной дивизии пересадить на новые лодки 5-й и 8-й серий без минного вооружения, но с увеличенной автономностью. Для их поддержки получить по ленд-лизу конвойный авианосец, выйти в океан и помочь союзникам в борьбе с немецкими лодками. Приобретем опыт и получим необходимую документацию для собственного проекта авианосца». «Это хорошее предложение, товарищ Галлер. Сейчас идут переговоры о разделе итальянского флота. Проработайте этот вопрос. Когда будут готовы лодки 8-й серии?» «В конце этого месяца, максимум в декабре. Но требуется все лодки 5-й серии поставить в доки, заменить аздики на драконы, очистить корпуса, заменить артиллерию. К февралю управимся и увеличить выпуск торпед Эт-80. «Справитесь?» — спросил Сталин, поворачиваясь к Жукову. «Штурманов погонять надо, товарищ Сталин. Товарищ Кузнецов, разрешаю свернуть работу 2-го, 3-го, 4-го и 5-го дивизионов 1-й дивизии. Отныне они решают только учебные задачи. Тренируйте людей. Дивизия должна стать кузницей кадров подводного флота. Часть людей перебросьте на Балтийский флот. Лодки средних и малых типов перенаправить на Балтику и Черное море. Балтийцы готовы выйти в Балтику?» «Северный фарватер протравлен, но много плавающих мин, будут потери». «Плохо, товарищ Кузнецов, но войны без потерь не бывает». Сталин встал, показывая, что совещание закончено, и вышел из кабинета наркома флота, ни с кем не попрощавшись. Проводив Сталина до машины, Кузнецов вернулся в кабинет. Там стояла абсолютная тишина. Все стояли в ожидании наркома. Так совещание не готовят, товарищ Алфузов. Жуков и Рогов, останьтесь. Все свободны, товарищи. Товарищ контр-адмирал, почему вы действовали через голову? Разве нельзя было обратиться ко мне? Я обращался. Вот мои рапорты. Ответов не поступало. Зато поступал план боевых выходов. И дивизия несла совершенно ненужные потери. Особенно лодок старых конструкций. Потеряно 4 лодки, а это люди, которых и так нет. Я разберусь с этим. Но в результате строительство 2 линкоров типа Советский Союз, скорее всего, будет заморожено. Извините, Николай Герасимович, у противника не осталось флота нигде, кроме Балтики. Зачем нам сейчас эти 2 линкора? В Балтику им не пройти...